288. Через неизбежное так или иначе, но надо пройти. А раз это так, то не лучше ли проходить через него, как это приличествует, идущим за Владыкою Света? Нет бесконечного испытания, всему наступает конец. Придет и для вас время другое, и кто знает, может быть, оно уже близко.